Глава 9. Дом. Желание посетить родину возникло у Андрея внезапно. На это у сотрудников базы не было почти никаких ограничений. По правилам, любой, за исключением уже несущих в себе заразу Стикса иммунных, мог обратиться в канцелярию базы и получить короткий отпуск. Разумеется, на практике все было не так просто, и это почти вносило свои коррективы. Существовали строгие ограничения на промежутки между такими вылазками на Землю, вызванные дорогостоящими дезинфекционными процедурами при переходе. Но 2-3 визита в год на несколько дней в родные края – это же лучше, чем ничего. Личных вещей у Андрея не было, по крайней мере таких, которые стоило бы тащить на ту сторону. Неспешным шагом он вышел из канцелярии базы под завистливыми взглядами охранявших ее часовых, держа в руках небольшую пластиковую карточку. Врата меж мирами, вершина инженерной мысли, располагались в самой дальней части базы, близ стены. Многие говорили, что это небезопасно с точки зрения возможного нападения, но у начальства были свои резоны. В случае необходимости, снабженный мощной мобильной платформой портал мог быстро покинуть базу и выехать за пределы кластера. Разумная предосторожность на случай перезагрузки стаба. Портал был открыт всегда. За все годы нахождения тут базы он не прекращал своей работы, и объяснялось это не столько почти непрерывающимся потоком ценных грузов, сколько самой механикой его работы. Андрей не был особым специалистом в этом вопросе, но из досужих разговоров в казармах знал, что на открытие портала ушло бы примерно в 100 раз больше энергии, чем уходило на его ежедневное поддержание в течение года. Шлюз с шипением распахнулся, выпуская его в просторную раздевалку. Андрей начал осторожно снимать костюм, укладывая его фрагменты в выделенный ему шкаф. На землю тащить такую технику было нельзя. Не нужна она в самом центре мирной страны, пропитанная кровью и смертью. Надев заранее заказанный с той стороны комплект гражданской одежды, Свиридов толкнул тяжелую дверь и вошел в зал портала. Он был не особо велик, и большую его часть занимала широкая движущаяся лента, способная целиком уместить на себе малую воздушную платформу. По ленте кучками перемещались ящики. Сейчас еще шла доставка грузов в мир Стикса. Андрей сразу узнал угловатые ящики с пищевыми контейнерами и ячейки упакованных энергоблоков. Энергоблоки, конечно, можно было подзаряжать и тут, на месте. Но завозить новые было выгоднее, да и на энергосеть базы не ложилось лишней нагрузки. Вскоре поток ящиков прекратился, и рабочие с их стороны начали загружать на ленту ящики с металлами и ценными минералами. Краем глаза Андрей заметил чемоданчик с калифорнием, сиротливо лежащий поверх целого штабеля ящиков. Ящики тоже были знакомыми, сильно походя на те, что они привезли с рудника. Зайдя на остановленную ленту, Андрей двинулся по ней в сторону портала. Приветливо кивнув дежурному, он протянул ему пластиковую карту, и тот вставил ее в прорезь, внося запись о проходе через портал и перезаписывая туда всю его медицинскую книжку, хранившуюся в административной сети базы. Ощущения от прохода через портал всегда были странными. Словно ударился в стену, но вместо того, чтобы набить синяков, упруго через нее проскользнул, не получив никаких повреждений. Сойдя с ленты на той стороне, Андрей прошел через огромный зал, в разы превышавший погрузочную зону на стороне базы, и приложил карточку к считывателю около высокой двери. Створки с шипением открылись, пропуская его внутрь. Небольшая комната заполнилась фиолетовым газом, не мешавшим дыханию и даже довольно приятным на вкус. Андрей знал, что невидимые лучи, пронизывающие все пространство этого маленького помещения, сейчас убивают все, что могло так или иначе проникнуть с ним в родной мир. Зараза Стикса содержалась только в воздухе мира, да еще в крови зараженных и иммунных. Но это была не единственная дрянь, которую можно было случайно подцепить в мире между миров. Мощные насосы выкачали газ, замещая его чуть прохладным воздухом. И следующая дверь приветливо открылась. За ней находился последний этап проверки. Врач в легком изолирующем костюме ждал его около кресла, окруженного всевозможной аппаратурой. Медик бережно взял у Андрея пробу крови, вставив ее в разъем массивного микроскопа. на большом экране рядом с медиком появилось увеличенное изображение. Оно всегда интересовало и забавляло Свиридова. Не каждый день видишь собственную кровь в таком увеличении. Среди скоплений мелких телец, эритроцитов и лейкоцитов словно ползали сравнимые с ними размером клещи, наномашины. Переставая быть частью организма, лишенные возможности связываться между собой, они впадали во что-то вроде паники. Эти причудливые клещи копошились в крови, не зная, что им делать дальше. Врач удовлетворенно кивнул. «Никаких аномалий, все в порядке. Имеются какие-то жалобы, уважаемый?» Андрей помотал головой. Врач удовлетворенно кивнул и сделал в пластиковой карточке новую запись. Двери в родной мир были открыты. На земле царило раннее утро. Убрав карточку в глубокий карман, Андрей направился к транспортному терминалу. Несмотря на то, что врата располагались в глуши, глубоко в безлюдных северных землях, добраться от них до любой части империи не составляло больших проблем. Курсирующая между вратами и ближайшим городом воздушная платформа для персонала доставила его на станцию Транссибирского скоростного пути. Через 3 часа он сошел на вокзале в Москве, успев как раз к позднему московскому завтраку. Многомиллионный город гудел, как растревоженный улей. Несмотря на тот факт, что столицей Москва не являлась уже лет 200 как, большая часть древних аристократических и торговых фамилий обитала именно тут. Замок его небольшой квартиры на 8-м этаже красивого жилого комплекса приветливо щелкнул, опознав хозяина. Андрей вошел внутрь, ощущая спертый пыльный воздух покинутого жилища. В этой квартире жили еще его родители. В ней он родился и вырос. Войдя в просторную гостиную с висящими на ее стенах портретами родственников, он уселся на порядком запыленный диван. Впрочем, как он давно заметил, при долгом ношении костюма даже неприятные запахи радуют. И чего он сюда приперся? Неожиданно возникшая мысль заставила его широко улыбнуться. Вот она, свобода. Захотел и приехал, даже если в этом и смысла-то нет никакого. Кто его тут ждет? Кому он тут нужен? Портреты предков сурово смотрели со стен. На полке фальшивого камина стояло что-то закрытое тканью. Андрей не помнил этого предмета. Подойдя, он сдернул кусок ткани, и пробивающиеся в окно лучи солнца осветили прекрасную фигурку. На полке сидела кошка. С замершим дыханием Андрей вспомнил ее. Эту кошку подарил ему отец незадолго до своей смерти и ухода Андрея через врата Стикса. Дорогая игрушка. Он осторожно провел пальцем по гладкой металлической спине, чем-то напоминавшей по структуре силовой костюм. Вставленный в грудь кошки маленький энергетический модуль все еще мигал, сигнализируя о наличии достаточного для работы заряда. Андрей легонько толкнул его внутрь, замыкая контакты. Кошка вздрогнула, открывая рубиново-красные глаза. Робот потянулся, в мельчайших подробностях копируя движения реальных животных, и довольно заурчал, распознав хозяина. Мертвая машина, полностью копирующая живое существо. Очередное извращение развивающейся цивилизации. Вернувшись на диван, он уложил искусственную кошку на колени. Поглаживая металл и слыша его доверчивый стрекот, Андрей размышлял. Пытался понять, что чувствует он на самом деле, тут, на родной ему земле. Куда делось то ощущение безмятежности, которое должен испытывать каждый человек, возвращаясь к себе домой? Почему он то и дело оглядывается на окна, будто ожидая, что в любой момент их иссекут пули? Да и сможет ли вообще душа, прошедшая огонь Стикса, стать прежней? Тот, кто видел, как сам воздух содрогается от ужаса и боли, наблюдая за страданиями десятков тысяч невинных, кто видел, как умирают в огне и хаосе города, стоявшие, наверное, столетиями в своих мирах, кто знает чувство постоянной гнетущей опасности, есть ли для него место в этом мире, с его деловой суетой и размеренной жизнью в комфорте и безопасности? Кошка спрыгнула на пол, звонко ударив лапами по деревянным панелям, и уселась там, смотря на него внимательным взором. «Ну, чего уставилась?» Не дожидаясь ответа от бездушной машины, Андрей схватил со стоящего рядом столика стационарный передатчик, набирая чудом сохранившийся в памяти номер. Накинув самую чистую куртку, какая нашлась в шкафу, он подошел к двери. Кошка ждала его, по-прежнему внимательно изучая. Андрей склонился над ней, проведя пальцами по гладкой голове. Кошка снова замурчала, прогоняя прочь тоску и тревоги, будто одобряя его действия. Он отключил питание робота, оставляя его сидеть у двери, и вышел наружу. Стоявший в нескольких улицах от дома Андрея трактир всегда был популярным местом, с дешевой едой и хорошей выпивкой. Заказав графин с водкой, Андрей уселся на уютный диван в одной из закрытых кабинок, само размещение в которых стоило как добротный ужин. Деньги у него были, даже более чем. Тратить на Стиксе их было некуда, разве что в борделе спускать. Алкоголь там не стоил вообще ничего, обильно доставляемый иммунными рейдерами. Пискнул дверной замок, и на экране показалось полноватое лицо его старого знакомого, можно сказать, заклятого друга. Звали того Антоном Шульгиным, и был он личностью довольно неоднозначной. Добродушный толстячок, душа компании и выпивоха. Такова была сторона светлая. С другой стороны, он был членом опасной криминальной группировки, промышлявшей одним из самых вредительских видов преступного ремесла империи — воровством информации. Впустив гостя внутрь, Андрей закрыл дверь кабины. Шульгин смерил его недоверчивым взглядом и уселся в соседнее кресло. «Ну, здорово, Андрей Павлович! Зачем звонил? Чего хотел?» «Вот так вот сразу к делу?» В этот момент принесли заказ, и Андрей поставил на стол графин, налив и себе, и собеседнику по полной рюмке. «Выпьем за встречу!» «Ну, а чего рассуждать-то?» Шульгин опрокинул в себя рюмку. «Время — деньги! Вряд ли бы ты мне стал звонить, просто чтобы позвать выпить. Так чего тебе понадобилось?» «Так чего мне может понадобиться от информационного вора?» Почти прошептал Андрей. «Информация, конечно. Разумеется, не за просто так. Однако и информация не самого простого свойства». «Ну, я весь во внимании». «Мне нужна информация, касающаяся расследования исчезновения на Стиксе группы ученых-медиков, искавших лекарства от проказа Стикса. Сразу скажу, что информация может быть засекречена, и найти ее будет непросто. Какова примерная цена вопроса?» «Полмиллиона», — не раздумывая выпалил Шульгин. «Полмиллиона. Огромные деньги. Стоимость небольшой квартиры в центре». Андрей прикинул. Это была примерно треть его финансов, так что позволить себе это он мог. «Я плачу. Так что у вас есть на них?» «Ну что же, начнем». Толстяк довольно потер руки и достал из кармана коммуникатор, подключая его к поверхности стола, сразу превратившийся в экран. «Ты, наверное, не в курсе, в глуши своей, но год назад сервера отдела по делам Стикса неожиданно лишились защиты на несколько часов. Разумеется, совершенно случайно, по халатности одного из сотрудников, которого позже уволили. Однако стоила эта халатность едва ли не половины всех их данных, которые, разумеется, осели в нашей организации. Конечно, самые защищенные тайны, вроде технологий самого портала и бухгалтерии, которую они берегут пуще зеницы ока, нам отыскать не удалось. Но вот всяких отчетов набрали целую гору. Я уж думал, они никогда не понадобятся. А тут ты явился. Судьба, не иначе». На столе отобразился заблокированный паролем файл. Андрей внимательно взглянул на Шульгина, и тот пожал плечами. «Это нужный вам файл, господин Свиридов. По крайней мере, его часть, которую мы смогли обнаружить. Я несу за это полную ответственность. Но деньги все же вперед». Андрей прислонил свой палец к услужливо протянутому коммуникатору, и с его счета списались 500 тысяч кровно заработанных рублей. Файл открылся. Это были несколько страниц текста, сопровождаемые фотографиями. Научную терминологию он не понимал, стараясь вычислять самые очеловеченные фрагменты. Фотографии изорванного трупа, похожего на тех зараженных, что атаковали его самого, выглядели неприглядно. На последней странице обнаружился написанный от руки абзац, что-то вроде заключения всего документа. По совокупности установленных следствием фактов, рискну предположить, что проект «Прометей» увенчался успехом. Обнаруженные в мертвом теле искусственные структуры на порядок превосходят наш технологический уровень, будучи способной полностью искоренить саму смерть. Полностью поддерживаю мнение экспертной группы о необходимости уничтожения представленного образца. Однако прекращение исследований на территории, пораженной заболеванием, считаю преждевременным. Г. Бюрен. Понятнее не стало. Значит, проект, проводимый в землях Стикса, назывался Прометей, и все-таки достиг своей цели, какой бы она на самом деле ни была. Но что случилось потом? Куда делись ученые и откуда выползают эти разумные зараженные? Где искать правду? Еще раз внимательно просмотрев все листы, Андрей поднял глаза на Шульгина. «И вот за это вы взяли 500 тысяч? А вы, однако, очень дорого цените свое время». «Ладно, что есть, то есть. Часом не знаете, кто такой этот господин Бюрен?» «Вообще, у нас не принято отвечать бесплатно, но ввиду удачной сделки по сбыту бесполезных данных, я вам так и быть отвечу. Был такой почтенный ученый, занимавшийся наномашинами. На момент написания этого документа, судя по датировкам, ему было около 70 лет. Однако в том же году он исчез. Его пытались искать, в том числе через нас, но успехом это не увенчалось. Да и не такой он был важной шишкой, чтобы встревожить важных лиц по-настоящему. Так, поискали и забыли». «Значит, и тут пустота. Что же, не смею более вас задерживать». Довольный сделкой толстяк удалился прочь, оставляя Андрея наедине со странным файлом, все еще открытым на панели стола, и початым графином водки. Пить как-то резко расхотелось. Скопировав данные на собственный браслет, пусть и устаревший, но еще вполне пригодный для хранения информации, Андрей стер файл, оставшийся в столе. Если захотят, конечно, раскопают следы его пребывания тут. Ну и что с того? К тому времени он уже будет далеко. А в дела гарнизона Стикса земные сыскари не суются. Хотя и имеют право. Дело близилось к вечеру, и Андрей вышел на улицу. На небосклоне начинали проступать звезды. И среди них было заметно скопление огней, быстро двигавшиеся куда-то на восток. Космическая станция «Форпост». Космопорт, построенный при поддержке почти всех стран цивилизованного мира. Где-то там, в вышине, человечество начинало делать первые серьезные шаги в космос. Строились колонии на Марсе и Венере. Первые исследовательские суда готовились выйти за пределы Солнечной системы, отправившись в бесконечную космическую пустоту. Нынешнее поколение начинает прямо-таки болеть космосом. Повсюду книги и фильмы о нем. Все восславляют героев-первопроходцев. А в каких-то нескольких тысячах километров от столицы империи, в лесистых пустынных просторах, скрыт проход в настоящий другой мир. Информация о нем не скрывается, в этом просто нет смысла. Никому, кроме государственных деятелей, исправно получающих с той стороны ценные ресурсы, которые даже обрабатывать не нужно, не интересно происходящее в том страждущем мире. Почему так? Андрей не знал. Он и сам бы никогда не подумал о перспективе службы в гарнизоне Стикса, если бы не печальное стечение обстоятельств. Болезнь матери, вогнавшая семью в долги и вынудившая Андрея, уже собиравшегося жениться и остепениться, подписать контракт с государством. Интересно, что стало с той девушкой? Разрыв был весьма жестким, но Стикс сам по себе жесток настолько, что подобные воспоминания кажутся незначительными. Да и какая действительно разница? Остается надеяться, что у нее все хорошо. «Пора домой», — сказал Андрей в пустоту. «В свой настоящий дом». Зайдя в опустевшую, мертвую квартиру, он поднял печально ждущего его на пороге робота. Последнее напоминание о родителях. Положив робота в небольшой рюкзачок, оставшийся у него еще со школьных времен, Андрей захлопнул дверь квартиры, с четким осознанием, что вернется сюда еще не скоро. Если вообще когда-нибудь вернется.